Создание миров до сего мгновения все, вплоть до самих могущественных сущностей, должны подчиняться законам. Каждый обязан был склонить голову перед законами материального мира. Сюэйн вздрогнул от удивления. За одной горой всегда находилась другая, выше прежней. Пусть Сюэйн и рафинировал сердце мира, он едва способен был это сделать, и в первую очередь, поскольку он с самого начала представлял собой местную форму жизни. Закон мира оставался таким же всеобъемлющим, как всегда, но теперь Сюэйн видел закон материального мира более высокого уровня, и было естественно еще пуще изумиться ему. Перед законом материального мира Сюэйн, который ухватил истинное предназначение первой ступени, чувствовал себя крохотным муравьишкой перед звездным небом. Он немедленно вобрал, спрятал в себя свое духовное чутье, не дерзая более взаимодействовать с головокружительно огромным материальным миром. «Мое нынешнее царство слишком низко, я даже не мировое божество. Подожду, пока не достигну царства достаточной высоты, и тогда снова приду посмотреть на закон мира. Закон материального мира тогда ощутится мне иначе». Сюэйн все сдерживал свое духовное чутье. Он внимательно оглядел свой родной город, как и множество рек, и широкий океан, и россыпь жемчужистых островов, то, что составляло мир. Мир клана Ся был поистине прекрасен. Высоко в небе летали чайки, в пучинах моря таились морские звери. Клан зверя, мне не нужно его полностью вырезать, иначе спустя несколько лет нельзя будет найти ни одного зверя в мире клана Ся, и это было бы прискорбно. Сюэйн видел этот прекрасный мир, и внезапно его мысли пошли по новому пути. С новой боевой мощью и иным царством мышление Сюэйна также стало новым. Его нынешняя личность была такой, что рафинировало сердце мира и контролировало весь мир клана Ся. В мире клана Ся закон мира был под властью Сюэйна, ему не было равных. Он стал совсем иным, чем прежде. До нынешнего времени он распоряжался лишь частью мировой энергии. А теперь вся мировая энергия, включая закон мира, была в его управлении. Он был единоличным территориальным властителем мира клана Ся. Можно было утверждать, что даже мировое божество четвертой стадии не угрожало бы ему. Лишь могущественные сущности, те могли применить какой-нибудь таинственный способ, чтобы с Сюэйном совладать, например, устроить нападение через множественные промежутки в пространстве. Это было и причиной, по которой могущественные сущности призывали бога-императора кровавой бойни и властелина временного острова в качестве свидетелей, когда принимали клятвы и вступали в обязательства между собой. Никогда не думал, что мир клана Ся так прекрасен и разнообразен. Сюэйн видел множество больших и малых миров исключительных. Он видел представителей высших рангов клана зверя, скрывающихся в мире океанского леса, и некоторых демонов. Он видел различные отражения и вариации реального мира, пространство тени, мираж и пустоту в промежутке между мирами. А утес Багровой горы? Сюэйн посмотрел в сторону утеса Багровой горы. Тот излучал мощь, по ощущениям широко распространяющуюся и сурово властную. Он мог даже насильственно противостоять закону мира, принадлежащему всему миру клана Ся. Множество мелких на первый взгляд темных пустот окружало его. Такая темная пустота блокировала ум Сюэйна, едва он с ней соприкоснулся. Это заставило Сюэйна вздохнуть про себя. Блаженное сокровище, оставленное учителем, уже так мощно. Хотелось бы мне знать, насколько сильно истинное тело могущественной сущности. Поистине невообразимо. Из темной пустоты внезапно простерлись волны, взаимодействуя с духовным чутьем Сюэйна. Это Сюэйн, старейшина Багровый утес, немедленно отозвался Сюэйн, ощущая, что волны знакомые. Ты рафинировал сердце мира. Волны, исходящие от духа сокровищ Багрового утеса, вдруг начали колебаться, как будто он крайне ошарашен. Глава 394. Приказ священного учителя, Багровой пыли. Да. Сознание Сюэйна вступило в контакт с зоной темной пустоты и передало сообщение внутрь. Как ты мог быть настолько быстрым? Разве ты только что не одержал победу над богом чародеев и великим богом демонов? Фактически, с тех пор прошло чуть больше года, а не 2 года. Как тебе удалось усовершенствовать царственное сердце? Багровый утес не осмелился поверить в это. Возможно, ты уже захватил 3 божественных сердца, предельной пронзительности, миража и звезды, в то время как божественному сердцу миража требуется только 1 шаг для того, чтобы превратиться в царственное сердце, но даже этот 1 шаг, ты можешь сказать, что сделал это, но ты просто потеряешь время. Этот последующий шаг означает уплотнение божественного сердца первой степени. Сюэйн потратил на это сотни лет или больше, Это займет не больше одного года. Я захватил истинное предназначение первой степени. Сюэйн вновь передал свои мысли, но в ответ была тишина, абсолютная, глубокая, бесконечная тишина. Некоторое время спустя Багровый Утес наконец ответил: «Ты не будешь иметь дело со мной, верно?» «Я не знаю, как подделать истинное предназначение первой степени», — ответил Сюэйн. «Немедленно, переправляйтесь сюда, в Утес Багровой Горы», — с нетерпением настаивал Дух Сокровищ. «Сейчас вы не должны разглашать то, как вы усовершенствуете царственное сердце, никому не говорите. Что же касается того, что вы захватили истинное предназначение первой степени, то вы должны быть уверены в том, что никто этого не узнает. Как можно скорее добирайтесь к утесу Багровой Горы. Я, истинное предназначение первой степени, вы на самом деле, во всяком случае, просто немедленно приходите сюда». Вернувшись в пространство царственного сердца, Сюэйн вяло улыбнулся. Он долгое время жил на острове Багровой Пыли и много разговаривал со своими двумя старшими учениками. Как он мог не знать, насколько важно истинное предназначение первой степени? Однако вопрос об осмыслении этого не мог распространяться ненамеренно. Несмотря на это, Багровому Утесу действительно можно было доверять, так как он был духом сокровищ, которому приходилось подчиняться командам его изначального владельца. Более того, Сюэйн был теперь властелином царства мира клана Ся, что позволяло ему контролировать всю мировую энергию и даже законы небес и земли. Возможно, бесхозное райское сокровище могло разорвать мир смертных без властелина, но было по-прежнему невозможно взбудоражить мир властелина территории. На горе Багрового Утеса, я не знаю, куда ушел Сюэйн, и он не ответил на мое отправленное сообщение. Стоя перед бамбуковой башней, Цзин Цу слегка нахмурилась, можно было понять, что она беспокоилась. Цзин Цу. Именно в этот момент Сюэйн вернулся на вершину горы Багрового Утеса из пространства царственного сердца. Цзин Цу повернула голову, чтобы посмотреть на своего мужа, и не смогла не отчитать его. «Дунбо Сюэйн, мы только что вернулись с праздничного пира. Ты сказал, что после него мы будем делать много детей. Однако, как только я отвернулась, ты получил вспышку просветления и снова начал совершенствоваться. Хорошо, это совершенствование не было слишком большим, но как только ты закончил, ты фактически бесследно исчез на более чем 3 дня. Скажи, какое важное дело было, что ты даже не мог сказать мне, прежде чем уйти? Я даже отправила тебе сообщение, на которое ты не ответил. Я виноват. Я приму любое наказание», — пытался уговорить свою жену Сюэйн. Цзин Цу кивнула головой в ответ. «Наказание будет заключаться в том, что ты должен будешь приготовить мне обед». Сюэйн улыбнулся. «Кусок пирога». Они вместе повсюду гуляли под сводом небес на протяжении более 100 лет. Сюэйн гравировал нефрит, рисовал картины, вырезал из дерева и даже готовил всякий раз, когда он находил свободное время. «Кстати, Сюэйн, в прошлом году я получила несколько сообщений от команды Чиня Цзю». Начало Цзин Цу. В это же время Сюэйн начал срезать овощи, слушая ее с улыбкой на лице. Он захватил истинное предназначение первой степени и был очень доволен, что достиг в нем 3-й стадии области для того, чтобы усовершенствовать царственное сердце, но больше всего он ценил комфорт нахождения вместе со своей женой. Тем временем в утесе Багровой Горы, один из аватаров Ци Сюэйна прибыл в темную пустоту, где он сразу же был перемещен внутрь духом сокровищ, Багровой Скалой. Почему он еще не здесь? Великолепно одетая Багровая Скала с тревогой сделала шаг назад и вперед под огромным деревом. Он говорит правду, верно? Тем не менее, это истинное предназначение первой степени, о котором мы говорим. Священный Учитель жил практически бесконечно, и даже он, могущественное существо, после преодоления многих неприятностей сумел использовать такого исключительного лишь в качестве ученика. Неужели мне повезло встретить того, когда я инертно ждал в смертном мире? Он здесь. Багровый Утес открыл глаза. Хуа, перед ним появился аватар Ци Сюэйна. «Сеньор Багровый Утес», улыбаясь, произнес Сюэйн. «Ты действительно захватил истинное предназначение первой степени? Не пытайся обмануть меня, пытаясь стать прямым учеником», нервно произнес Дух Сокровищ, Багровый Утес. «Сеньор Багровый Утес, ты не такой, как обычно». Сюэйн робко улыбнулся, небо и земля вокруг стали энергично вибрировать. Несмотря на то, что она казалась невидимой с первого взгляда, этой силы было достаточно, чтобы соответствовать силе божества высшей степени. Даже когда его аватарцы в одиночку мобилизовал окружающую мировую энергию, он все равно мог легко соответствовать высшему божеству. Даже если бы они захватили третью стадию области истинного предназначения предельной пронзительности, все же, по-видимому, им было бы невозможно проникнуть в пространство, когда оно так надежно контролировалось. То, что превосходило истинное предназначение мира, к сожалению, контролировало мир. Истинное предназначение мира, дух сокровища Багровый Утес мгновенно распознал. Это действительно истинное предназначение первой степени. Его глаза начали светиться. И вы так долго всего лишь совершенствовали. В действительности, если мы не учитываем ускорение времени, то это всего лишь 200 лет. За такой короткий промежуток времени ты достиг царства третьей стадии в истинном предназначении первой стадии. Эта скорость осмысления является самой высокой даже для исключительных с истинным предназначением первой степени. Я даже не осмелился бы представить, что мне так неожиданно повезет. Кто бы мог подумать, что после смерти священного учителя я встречу исключительного с истинным предназначением первой степени. Сюэин беспомощно улыбнулся. «Сеньор Багровый Утес, возможно, я и захватил истинное предназначение первой степени, но тебе не нужно быть таким эмоциональным. Ты дух сокровища райского сокровища, и ты много лет следуешь за священным учителем. Ты не понимаешь», — Багровый Утес покачал головой. «Ты просто не понимаешь, что означает истинное предназначение первой степени. И что же?» — спросил Сюэин. «Позволь мне рассказать тебе». Багровый Утес посмотрел на Сюэина. Появление исключительного с истинным предназначением любой степени достаточно для того, чтобы нарушить весь божественный мир и пропасть тьмы. Возможно, ты много слышал об их ценности, но твое поле зрения все еще слишком мало, и тебе еще предстоит по-настоящему осознать истинную значимость. Неужели это может вызвать беспокойство в божественном мире и пропасти тьмы? Спросил Сюэин, засомневавшись. Багровый Утес кивнул головой. «Я нисколько не преувеличиваю. Например, наш священный учитель, Багровая Пыль, получил трех прямых учеников. Одного из них он принял, потому что священный учитель особенно любил его и сделал исключение, другой за 10 000 лет захватил божественное сердце первой степени, в то время как последний был всего лишь исключительным с истинным предназначением первой степени. Он захватил это истинное предназначение в период, когда был исключительным. Это старший брат моего утеса Багровой горы, Хуэймин. Талант старшего брата Хуэймина экстраординарен. На данный момент он является мировым божеством 4-й степени, однако его сила почти соответствует силе могущественного существа. Здесь нет ничего необычного для исключительного с истинным предназначением первой степени. Даже самые худшие, за исключением тех, кому не повезло, и они были убиты до того, как повзрослели, стали мировыми божествами 3-й степени. На самом деле этот уровень можно считать довольно унизительным для них. Обычно они все становились мировыми божествами 4-й степени, объяснял Багровый Утес. Кроме того, есть некоторые, которым удалось сделать этот последний шаг и стать могущественными существами. Нет необходимости упоминать сильных существ, зная, как мало их во всем божественном мире и пропасти тьмы, но даже мировых божеств 4-й степени довольно мало, и все они запугивают влиятельных людей, до такой степени, что если секретные методы, которые они совершенствуют, достаточно устрашающие, их боевая сила может даже соответствовать мощным существам. Багровый Утес вздохнул. Другими словами, в основном предустановлено, что исключительный с истинным предназначением первой степени станет в конечном итоге повелителем божественного мира. Поэтому, всякий раз, когда обнаружится исключительный с истинным предназначением первой степени, могущественные существа немедленно примчатся, чтобы принять их в качестве учеников. Если они будут слишком медленными даже на шаг, исключительный будет схвачен другими мощными существами. Багровый Утес посмотрел на Сюэина. «Теперь ты понимаешь, почему исключительные с истинным предназначением первой степени вызывают опасения, верно? Они предопределены, в основном, для того, чтобы стать повелителями». Сюэин слегка кивнул головой. «Даже в божественном мире должно пройти бесконечное количество времени до тех пор, пока не родится другой, и большинство из них скрывало бы эту информацию от страха, что они будут убиты, пока еще маленькие и слабые. Вот почему исключительные с истинным предназначением первой степени являются абсолютными легендами из легенд. Багровый утес посмотрел на Сюэина. Согласно указаниям учителя, любой исключительный с истинным предназначением первой степени или любой исключительный, который захватит божественное сердце первой степени в течение 10 000 лет, может стать прямым учеником. Поскольку в материальном мире появился новый прямой ученик, он, естественно, становится новым хозяином моего утеса Багровой горы. Хотя ты, на данный момент, все еще не способен усовершенствовать райское сокровище, тем не менее с этого дня ты являешься хозяином утеса Багровой горы. Все ресурсы моего утеса Багровой горы находятся в твоем распоряжении. Глаза Багрового утеса оживились. Ха-ха, я действительно надеюсь на то, что в божественном мире ты быстро поднимешься и станешь повелителем. Глава 395. Этот ребенок запомнит это хорошо. Повелителем божественного мира, услышав эти слова, Сюэин почувствовал сильное желание в своем сердце. Даже бог чародеев и великий бог демонов считались второстепенными персонажами из всех персонажей высшего уровня божественного мира и пропасти тьмы. Они даже вынуждены были стремительно действовать ради секретных техник ранга мировых божеств. Обычно те, которые становятся повелителями, не испытывали никаких проблем с тем, чтобы изучить секретные техники ранга мирового божества и могли даже наделять своих подчиненных такими секретными техниками. «Учитель, ты самый новый учитель утеса Багровой горы. Я сделаю все, что ты прикажешь мне. Все будет выполняться в соответствии с распоряжениями учителя», — торопливо сказал дух сокровища Багровый утес, выражая свою преданность. «Ты сделаешь все, о чем я тебя попрошу». Сюэин не знал, смеяться или нет, глядя на дух сокровища Багровый утес. Дух сокровища Багровый утес был ошеломлен на мгновение, но кивнул, как только пришел в себя. «Естественно, ты хозяин этого сокровища, а я всего лишь его дух. Тогда ты можешь называть меня Дунбо», — сказал Сюэин. «Как я могу так поступить? Ты ведь мой», — поторопился ответить дух сокровища Багровый утес. «Это мой самый первый приказ», — сказал Сюэин. Дух сокровища не знал, что ответить, услышав это, и ему оставалось только покорно согласиться. Хорошо. Тем не менее, его сердце почувствовало тепло, как только он понял, что Сюэин действительно относился к нему как к равному. Сюэин улыбнулся. Так что, если это был дух сокровищ, это была все же разумная форма жизни, которая жила намного дольше него. В таком случае, учитель, нет, Дунбо, ты можешь называть меня просто Багровым утесом. Нет необходимости больше называть меня сеньор Багровый утес. Как учитель может называть дух сокровища сеньором? Ответил Багровый утес. Хорошо, хорошо. Рассмеялся Сюэин. О, верно. Я хотел бы спросить, что это было за могущественное существо, которое убило учителя священного хозяина Багровый утес? Мне нужно опасаться их. Верно. Багровый утес тут же торжественно кивнул. Имен. Предосторожность действительно играет важную роль. Ты никогда не должен позволить ему узнать, что вы исключительный с истинным предназначением первой степени. На самом деле, ты должен быть очень осторожным ко всем, к любой настоящей форме жизни, к твоим боевым товарищам, к своей жене и к любому, кому ты доверяешь. Неважно, насколько ты им доверяешь, они никогда не должны узнать, поскольку эта информация уже просочилась, существует вероятность того, что она будет распространяться. И если это произойдет, ты будешь в серьезной опасности. Даже если некоторые могущественные существа примут тебя в качестве своего ученика, многие вражеские сверхдержавы захотят убить тебя за отказ от своих предложений. Исключительный с истинным предназначением первой степени также должен опасаться этого. Я понимаю. Так кто убил учителя? Спросил Сюэин. Я не могу назвать его имя. Багровый утес разъяснил, как только я это сделаю, он это почувствует. Сюэин немедленно пришел в себя. Конечно, я мог бы рассказать тебе другими способами, но было бы лучше, если ты не будешь знать. В тот момент, когда ты это сделаешь, то будешь действовать осторожно по отношению к нему и будешь враждебно относиться к нему. Вздохнул Багровый утес. Когда ты испытываешь враждебность по отношению к нему, карма между вами двумя будет значительно возрастать. Человеческая ненависть создает карму. Карма? Сюэин была поражен. Имен, карма. Багровый утес продолжал, на самом деле, вы уже создали с ним определенное количество кармы, став учеником утеса Багровой горы. Однако, поскольку ты не знаешь, кто он и, следовательно, не испытываешь никакой ненависти к нему, карма между вами, все еще слаба. Багровый утес рассмеялся. Тебе не нужно сильно беспокоиться. Мощное существо. Это существо настолько высокого уровня по сравнению с тобой, что, когда между ними идет война, вряд ли это повлияет на второстепенных персонажей, таких как их потомки. Сюэин был поражен. Подобно смертным, взрослые убивают друг друга, в то время как они редко убивают детей и подростков. Багровый утес сказал, «Божественный мир и пропасть тьмы в общем имеют лишь несколько очень сильных существ. Эти существа вечны, и хотя они будут время от времени сражаться друг с другом, в результате чего один из них падет, они вообще не будут преследовать более слабых мировых божеств на первой и второй стадии областей, а тем божеств и исключительных. Это было бы позором». Сюэин понял кое-что. Поскольку эти могущественные существа высокомерны, они предпочтут дождаться, пока ты станешь мировым божеством четвертой ступени, и затем начнут действовать, сказал Багровый утес. Конечно, иногда происходит случай, когда, например, кто-то решится спровоцировать любое из этих могущественных существ, тем самым бросая вызов их чувству собственного достоинства. Эти люди заслуживают того, чтобы их убили. Также есть те, кто осмыслил истинное предназначение первой степени. Исключительный с истинным предназначением первой степени с большой вероятностью в будущем станет мировым божеством четвертой ступени, и наверняка он станет большой опасностью для этих могущественных существ. Следовательно, они захотят уничтожить такую опасность, что является приемлемым для могущественных существ божественного мира и пропасти тьмы. Сюэин не знал, что сказать. Соответственно, если ты не собираешься провоцировать могущественное существо или разглашать, что ты являешься исключительным с истинным предназначением первой степени, то, несомненно, противоположная сторона не будет действовать против тебя, заключил Багровый утес. Я понимаю, Сюэин кивнул головой. Провоцировать их, он не был таким идиотом. Однако ему действительно стоит побеспокоиться, чтобы его секрет не раскрылся. Храм времени мог увидеть сквозь время, что я успешно достиг истинного предназначения первой степени, сказал Сюэин. Это означает, что меня могут разоблачить. Ты можешь быть уверенным, улыбнулся Багровый утес. Храм времени не очень часто видит сквозь время. Это требует большого количества энергии. У него также есть божественное сокровище, и он должен сквозь пространство следить за многочисленными перевоплощенными, более того, он должен следить за божествами, а также мировыми божествами. Это не стоит того, чтобы ты прилагал столько усилий. Конечно, если оно узнает, что ты обладаешь истинным предназначением первой степени, то, безусловно, обратит на тебя больше внимания. Следовательно, если он знает, то знает и его учитель. Однако дворец бога кровавой бойни, остров времени и дворец бога бесчисленности давно пришли к соглашению. Храм времени мог контролировать бесконечные пространства и легко находить гениев. Таким образом, они заключили соглашение о том, что они запрещают насильственные похищения исключительных с истинным предназначением первой или второй степени. В лучшем случае они могут лишь пригласить таких людей. Если обнаружится тот, кто обладает истинным предназначением первой степени, то они также не смогут раскрыть свое существование. Если бы они вынуждены были их разоблачить, то это означало бы, что они уничтожили исключительного с истинным предназначением первой степени. Учитывая его статус, то властелин острова времени считает, что даже мысль о том, чтобы иметь дело с исключительным с истинным предназначением первой степени, пренебрежительно. Дворец бога кровавой бойни, остров времени и дворец бога бесчисленности – это три существа, которые стоят на вершине божественного царства и пропасти тьмы, и им не надо беспокоиться для того, чтобы получить ученика с истинным предназначением первой степени, сказал Багровый утес. В то время как другие могущественные существа будут конкурировать друг с другом за то, чтобы похитить этих учеников, эти три существа гораздо более сосредоточены на боевой силе. Сюэин слегка кивнул головой. Он понял. Божественный император кровавой бойни, властелин острова времени, а также глава дворца бога бесчисленности, существа, которые стояли на истинной вершине пропасти тьмы и божественного мира. Можно сказать, что все остальные могущественные существа находятся на более низком уровне, чем они. На таком уровне, как правило, их больше не волновало большинство вопросов, так же как и истинное предназначение первой степени. Если бы их сила хоть немного увеличилась, это оказало бы огромное влияние. Например, император Кровавой Бойни был признан самым сильным из трех. Исходя из этой логики, дворец бога Кровавой Бойни имел самую большую территорию среди трех сверхдержав в божественном мире. Более того, таверна Кровавой Бойни также распространялась по всему божественному миру и пропасти тьмы. Почему? Потому что она была достаточно мощной. Понятно. Кивнул головой Сюэин. Затем он непроизвольно засмеялся. Правильно. Хотя в будущем я могу быть большой угрозой, я все равно не буду попадаться на глаза этим трем существам. Разрыв между нами по-прежнему слишком велик. Багровый утес, ты знаешь, кто этот таинственный седовласый старик, который тогда спас мою жену? Спросил Сюэин. Багровый утес улыбнулся. Это жизненно важный товарищ священного учителя, другое могущественное существо. Он могущественное существо? Сюэин удивился, когда услышал это. Этот таинственный человек действительно был могущественным. Это прародитель Алое Пламя, сказал Багровый утес. В тот момент, когда он заговорил, появилось непонятное волнообразное движение и пронеслось по этому месту. Мелкий сопляк, ты не должен забывать о нашем договоре. В ухе Сюэина раздался голос, наполненный смехом. Подчиненный помнит. Сюэин немедленно поклонился. Ха-ха. Волна вскоре отступила. Он также внезапно ушел, как и появился. Таким образом прародитель Алое Пламя не понял, что Сюэин уже захватил истинное предназначение первой степени. Багровый утес усмехнулся. Прародитель имел довольно хорошие отношения со священным мастером, и они долгое время вместе совершенствовались на солнечной звезде. Однако на этот раз мы пригласили его действовать. Он сказал, что ты эмоциональный потомок, который не забудет благодарность или доброту. Учитывая отношения, которые его связывали со священным учителем, он в оконцевке решил действовать. Естественно, я не забываю доброту. Ради такой поддержки я готов рисковать своей жизнью, сказал Сюэин. Вскоре после этого он спросил, ты сказал солнечная звезда? Насколько я знаю, мы можем видеть солнечные и лунные звезды, однако мы их еще не нашли. Обыкновенные мировые божества не могут их найти, но прародитель все же может это сделать, сказал Багровый утес. Для тебя сейчас лучше найти хорошего учителя. Даже если ты возьмешь священного учителя, то он уже мертв и не сможет научить тебя. С твоим прирожденным талантом, если ты сможешь найти хорошего учителя, то сможешь найти свой потенциал и, таким образом, идти дальше навстречу своему будущему. Прародитель сказал мне, что приблизительно через 1000 лет, дворец бога Кровавой Бойни будет иметь большое торжество и попросил меня принять участие. Он сказал, что я мог бы воспользоваться возможностью стать учеником могущественного существа, сказал Сюэин. Большое торжество, казалось, что Багровый утес внезапно озарило просветление. Прародитель имел в виду праздник цветов бесчисленности божественного дворца. Праздник цветов бесчисленности, Сюэин был озадачен. Его величество, в лице дворца бога Кровавой Бойни, приглашает как можно больше могущественных существ по такому большому случаю. На этот раз он для удовольствия приносит истинный плод цветка бесчисленности для могущественных существ. Таким образом, это большое торжество также известно как праздник цветов бесчисленности божественного дворца, объяснил Багровый утес. Глава 396. Сюэин и его культивация. Изначально это было просто празднество, на которой собирались могущественные сущности для приятного времяпрепровождения. Тогда мировые божества четвертой стадии тоже допускались к участию и могли вкушать от истинного плода цветка мириад, говорил Багровый утес. Однако, ради воспитания своих будущих потомков, его величество из дворца бога Кровавой Бойни решил провести масштабный отбор среди живущих на территории дворца. Он желал выбрать сотню сильнейших божеств и наградить их привилегией также участвовать в этом празднестве цветка мириад. И более того, все до единого из них получали право вкусить часть истинного плода. В итоге, после многочисленных изменений, празднество цветка мириад стало одним из самых грандиозных торжественных событий в мире божеств, для бесчисленного народа божеств. И пусть даже дворец мириады богов и временный остров вскоре начали проводить свои варианты празднества, известные как слет мириад богов и битва камнями перевоплощенных соответственно, его величество из дворца Кровавой Бойни до сих пор остается сильнейшим. Сильнейшим и в отношении собственной мощи, и по обилию дружеских связей. Могущественные сущности даже из пропасти тьмы прибывают на это празднество. Кроме того, истинный плод цветка мириад и крайне ценен, и крайне полезен для мировых божеств четвертой стадии. И к тому же каждый из той сотни божеств, выбранный на празднестве, получает возможность стать учеником какой-нибудь могущественной сущности. И, наконец, те, кто не вошел в сотню, могут быть выбраны не по наблюдениям могущественных сущностей, а в силу потенциала. Празднество цветка Мириад проводится раз в 10 миллионов лет. Разворачивается оно на территории дворца бога кровопролитной бойни, а божества, полные смелости, устремляются туда на сражение со всего мира божеств. Багровый утес вздохнул. Да, и есть одно правило, касающееся участия в празднестве. Какое правило? Спросил Сюэин. Стаж культивации у участников не должен превосходить 10 миллионов лет. 10 миллионов лет? Пробормотал Сюэин. Это для него был долгий срок. Сколько было ему самому? Со всей глубиной своих царств они могут заглядывать этим божествам в истинные сердца божеств, наблюдать их души и оценивать, как долго они культивировали, рассказывал Багровый утес. И когда эти могущественные сущности выбирают учеников, они очень придирчивы в отношении стажа культивации для соискания этого места. К примеру, если есть кто-то, кому удалось попасть в сотню после культивации в течение миллиона лет, то как с ним сравнится тот, кто культивировал в течение 8000 лет, разве будут они одинаковы? Однако предок действительно просил тебя участвовать в этом празднестве, которое состоится всего через 1500 лет, Багровый утес засмеялся. Кажется, предок разглядел твой потенциал, который поможет тебе пройти в участники битвы через 1500 лет. Учитывая, как ты молод, коль скоро достигнешь финальных стадий состязания и покажешь себя могущественным сущностям, тебя определенно выберут в ученики. Сюэин кивнул. Однако я не могу раскрыть свое истинное предназначение первой ступени. Конечно, нет. И Багровый утес добавил. Дунбо, ты должен обдумать, как отныне будешь культивировать. Я еще не решил, улыбался Сюэин. Багровый утес, ты шел за учителем столько лет. Ты ведь видел, как он наставлял своих учеников. Ты можешь дать мне хоть какие-то советы. Багровый утес не отрицал сказанного Сюэином. Необходимых знаний для того, чтобы учить тебя всему, касающемуся тонкостей глубинных тайн, у меня нет, но я приобрел некоторый опыт в основах их. Дунбо, теперь тебе не нужно беспокоиться об истинном значении слова, если учесть то, что оно уже достигло царства третьей стадии. Сгущение сердца божества первой ступени, сердца мирового божества, должно быть довольно легким. Сюэин кивнул. Тебе теперь нужно устремить свои взоры еще выше. Превращение в мировое божество для тебя, только начало, говорил Багровый утес. Первое, чем тебе следует заняться, это культивация техники аватары, для того, чтобы у тебя была помимо истинного тела еще и аватара. Как только ты ее культивируешь, твое истинное тело должно продолжить культивацию истинного значения слова. Как только оно приобретет сердце мирового божества, тебе нужно немедленно использовать его для образования своего истинного сердца божества. Что до твоей аватары, она у тебя может использовать другие твои сердца божеств в качестве основания и впоследствии сгустить истинное сердце божества. А, Сюэин вздрогнул. Другие сердца божества, да, все верно, подтвердил Багровый утес. Когда ты схватил сердце божества первой ступени, это значит, что ты уже мировое божество первой стадии. Схватить два сердца божества первой ступени и сплавить их воедино, значит стать мировым божеством второй стадии. Сплавив три, третьей стадии, четыре, соответственно, четвертый. Этим нехитрым знанием ты ведь уже владеешь, не так ли? Да, кивнул Сюэин. Он заранее, за какое-то время, поговорил об этом с двумя старейшинами. Схватывать сердце божества первой ступени было нелегко, а два, еще труднее, хотя они имели разные направления. К примеру, сердце мирового божества олицетворяло всеобъемлющие качества, тогда как сердце хаотического божества олицетворяло истинное разрушение и путь настоящих крайностей. Однако именно благодаря тому, оно вело по этому пути крайностей, оно в конечном итоге и способно было к созданию равновесия, уравновешенности. Подобным ему было сердце божества, раскалывающее небеса, которое представляло собой еще один путь крайностей. Если давать точное определение, то чем больше крайности в таких сердцах, тем уравновешеннее они оказывались. Каждая из них представляла свое особое направление. Сюэин культивировал свои копьевые техники много лет, и его сокровенное сердце подталкивало его к всеобъемлющим свойствам. Так, он постиг сердце мирового божества, а постигать другое сердце божества уже совершенно противоречило духу, который Сюэину был своим до мозга костей. По счастью, совершать их слияние было просто, поскольку все эти сердца божеств в первой ступени были созданы из наиболее изначальных сущностей законов мира, они по природе своей были предельно совместимы друг с другом. Единственным моментом, который сам по себе был труден, было постижение нового сердца божества первой ступени. «Так, твоей нынешней целью должно стать постижение другого сердца божества», — сказал Багровый Утес. «Позволь пример. Твое истинное тело использует сердце мирового божества как основание, а аватаре основанием служит сердце божества предельной пронзительности. В этом случае душа аватары претерпит слияние с сердцем божества предельной пронзительности и таким образом продвинется ближе к состоянию крайности. Постижение крайних понятий также будет происходить более плодотворно. В будущем, когда твоя предельная пронзительность пробьется, она трансформируется в так называемое сердце божества крайнего предела. Когда это свершится, ты уже постигнешь два сердца божества первой ступени, а совершив их слияние воедино, ты станешь мировым божеством второй стадии. Сюэин слегка кивнул. Жаль, что больше одной аватары одновременно нельзя иметь. Если бы только можно было иметь нескольких, и каждую со своим сердцем истинного божества и идущую по своему пути, так культивация двигалась бы быстрее, вздохнул Багровый Утес. Возможно ли для меня культивировать сердце мирового божества в то же самое время, что и выбирать другое сердце божества второй стадии, чтобы сгустить его в истинное сердце божества и неторопливо культивировать со стороны? Спросил Сюэин. Нет, ответил Багровый Утес и разъяснил. Во-первых, становление мировым божеством занимает время. Однако же сердце мирового божества, первое твое истинное предназначение первой ступени, что означает твою необычайную одаренность в этом. Когда ты в будущем совершишь слияние своих сердец божества первой ступени, ты определенно используешь сердце мирового божества как основу. Ты должен сосредоточить силы своего истинного тела как такового полностью на постижении сердца мирового божества, вплоть до постижения тайного умения сердца мирового божества. О, Сюэин кивнул. Ты думал над тем, какое истинное сердце божества возьмет как основу твоя аватара? Спросил Утес Багровой горы. Сердце звездного божества, отвечал Сюэин. Сердце звездного божества обладает потенциалом стать сердцем хаотического божества в будущем. Из нескольких сердец мировых божеств, что схвачены мною к настоящему моменту, сердце божества миража повышено до сердца мирового божества, сердце божества предельной пронзительности со временем станет сердцем божества крайнего предела, а сердце звездного божества станет сердцем хаотического божества. Сердце божества предельной пронзительности сосредоточено на одном лишь наступлении, а я пока в затруднении, как мне в этом смысле совершенствоваться. Ведь я все же не просвещен и не обладаю знаниями, касающимися других аспектов сердца божества крайнего предела. Что до сердца звездного божества, оно очень уравновешенное и позволит мне совершенствоваться в целом. Как только я в целом продвинусь вперед, это естественным образом приведет к сердцу хаотического божества. Кроме того, я тратил основное свое время в последнюю сотню лет на тайное умение, хаотическое подавление. Это дало мне некоторые возможности глубоко заглянуть в дыру хаоса и смутные догадки о том, как превратить звезду в дыру хаоса. Багровый Утес засмеялся. Верно, есть другой способ культивации, погружение в тайные техники ранга мировых божеств. О, Сюэин почувствовал, как ёкнуло его сердце. Великая хаотическая истинная сила была изначально тайной техникой мировых божеств, созданной на основе дыры хаоса. Если ты постигнешь ее в достаточной мере, ты естественным образом обретешь более глубокое понимание дыр хаоса, что, в свою очередь, станет огромным подспорьем в твоей культивации хаотического истинного сердца. Техника, называемая телом незапамятных времен, лучше всего подходит для сердца царства, которое ты сейчас культивируешь. Вероятно, эта тайная техника принесет тебе наибольшие достижения в будущем. Что до сердца божества крайнего предела, тебе для него тоже нужно выбрать наиболее подходящую тайную технику ранга мировых божеств. Мир, дыра хаоса, крайний предел – это три из четырех техник, которые тебе нужно культивировать, чтобы стать мировым божеством четвертой стадии, сказал Багровый Утес. У тебя есть какие-то намерения по поводу четвертой? Священный учитель всегда говорил, что лучше всего готовиться заблаговременно. Хуэймин тоже выбрал заранее, на чем он сосредоточится. Сюэин улыбнулся. Это он уже обдумывал долго и серьезно, и ответил без промедления. Сердце божества пространства времени. Глава 397. Судьба Цзяня Хуана. Как только я схвачу сердце мирового божества, оно естественным образом воплотит в себе сердце божества пространства второй ступени, говорил Сюэин с улыбкой. И едва это произойдет, поскольку я буду развивать его с помощью сердца божества пространства, есть шанс, что оно разовьется в сердце божества пространства времени. Небеса и земля были изначально единым телом. Все истинные предназначения были от природы связаны между собой, они имели много совпадающих аспектов. Истинное предназначение мира от природы содержало в себе полное истинное предназначение пространства, миража и многие другие похожие истинные предназначения. Когда кто-то достигал уровня сердца божества, оно таким же естественным образом уже содержало множество разных сердец божества второй ступени. Фактически истинное предназначение мира содержало даже часть истинного предназначения звезды. Что до сердца божества пространства времени, оно было тем, что заявлено было в названии, сочетанием пространства и времени. Истинное предназначение мира и пространство времени содержали в себе пространство. Когда Сюэин постигнет сердце мирового божества, он одновременно естественным образом ухватит и сердце божества пространства. Если он использует сердце божества пространства как основу, этому сердцу будет относительно легко продвинуться до сердца божества пространства времени. Умно, Багровый Утес громко рассмеялся. По мере углубления твоей культивации твое понимание времени будет обостряться, а когда соединятся время и пространство, твои шансы достичь сердца божества пространства времени будут достаточно существенны. Угу, кивнул Сюэин. Мир, хаос, крайний предел и пространство время. Вот какие сердца я хочу ухватить. Хоть и приятно об этом мечтать, но поднимать сердце божества второй ступени до первой, уж очень трудно. На широких просторах мира божеств жили миллиарды и миллиарды божеств. А мировых божеств, взращивание сердца божества второй ступени до первой было весьма и весьма сложным. Число мировых божеств в мире божеств было значительно меньше. Число мировых божеств, присутствующих в широком звездном поле мира божеств, можно было сосчитать на одном пальце. Эти процессы сложны, но разве возможно им не поддаться тебе, Сюэин, заключал Багровый Утес. Тебе удалось постичь истинное предназначение первой ступени, которое спустя недолгое время станет сердцем божества первой ступени. И когда это произойдет, постижение второй и третьей станет куда менее сложным в сравнении с этим. В худшем случае, чуть больше времени займет. Сюэин, я верю, что пока ты усердно и прилежно продолжаешь работать, у тебя есть возможность стать мировым божеством. Твое основание сейчас очень крепко, и ты уже нарисовал четкий маршрут для своих четырех сердец божеств. Я буду продвигаться по чуть-чуть, улыбался Сюэин. Он не должен был торопиться. Вот я крайне взволнован, а ты, кажется, вовсе нет. Вероятно, это все из-за зазора между нами. Ведь я все же дух сокровища, и огромен зазор между моим темпераментом и вашим, культиваторским, проговорил с улыбкой Багровый Утес. Итак, теперь тебе нужно со всей внимательностью выбрать тайную технику ранга мировых божеств. Постижение этих техник очень поможет в твоем постижении сердец божеств первой ступени. Это верно. Проведи меня к ним, чтобы я для начала взглянул на них, попросил Сюэин. Теперь, когда он стал новым властителем Утеса Багровой Горы, Сюэин тоже получил право наделять других тайными техниками ранга мировых божеств. Конечно, и он сам мог обучиться любой, какой не пожелается. Однако дабы сохранить тайну своего истинного предназначения первой ступени, он, естественно, не мог передавать эти техники так, как хотелось ему. Он не мог даже говорить об этом со своими старшими учениками, Хэфэй Юнем или Гэбаем. К счастью, у Багрового Утеса была власть над всей горой, и потому было невозможно двум старшим братьям-ученикам Сюэина просто случайно наткнуться на Сюэина, культивирующего свое истинное предназначение первой ступени. Вот это отличное, Сюэин внимательно выбирал. Багровый Утес и Сюэин в эти мгновения стояли внутри пещеры. Шарик пурпурного пламени, величиной с кулак, парил в воздухе, и от него едва заметно исходила ни с чем не сравнимая ужасающая аура огня. От одного лишь взгляда на него Сюэин почувствовал, что все пространство-время, а с ним весь мир мог обрушиться в это пламя. Этот шарик огня заключал в себе тайную технику ранга божеств, которую Сюэин на сей раз выбрал. Ха-ха, звездная преисподняя аркана, Крайне жестокая тайная техника на основе огня, усмехался Багровый Утес. Она была создана одной сущностью в пропасти тьмы, такой сущностью, которую даже священный учитель уважал. Та сущность с предком была в дружеских отношениях. Предок годами культивировал в звезде солнце, так как лучше всего ему давалась стихия огня, и когда он с той сущностью обсудили друг с другом свою культивацию, сущность создала эту технику, звездную преисподнюю аркана. Сущность верила, что предок в создание немало вложил, и даровала ее ему, с разрешением передавать другим. И позже предок передал ее священному учителю, в свою очередь позволяя нашей линии Утеса Багровой горы ее изучать. Сюэин кивнул. Звездная в названии техники указывает на звезду Солнце, тогда как аркана – на пропасть тьмы. Когда эта техника в культивации оттачивается до подлинного совершенства, то если опираешься на нее одну, это уже означает, что обретешь мощь могущественной сущности. Даже мировые божества четвертой стадии от этого уровня воздействия сгорят дотла, если только у них нет способа защиты. И даже могущественные сущности немного пострадают, объяснял Багровый Утес. Сюэин вздохнул. Культивировать ее до совершенства, а это ведь, наверное, трудно. Взять, к примеру, великую хаотическую истинную силу и тело незапамятных времен. Они уже крайне трудны для культивации до совершенства. Сами мировые божества четвертой стадии на это были не способны, разве что какие-нибудь на редкость совместимые с ними. И даже в этом случае они должны были очень и очень глубоко исследовать законы и глубинные тайны, прежде чем получали хоть один шанс успешно культивировать эти техники в совершенстве. Среди мировых божеств четвертой стадии те, кому действительно удалось их в совершенстве культивировать, обладали силой, равной силе средней могущественной сущности. Это перекликается с сердцем божества крайнего предела, а для сердца божества пространство времени, какую намереваешься выбрать? Спросил Багровый Утес. Я совсем не спешу в выборе техники для своего сердца божества пространства времени. Как культивирую благополучно свое сердце мирового божества и ухвачу сердце божества пространства, так со вниманием выберу тайную технику к ним, отвечал Сюэин. К настоящему моменту он выбрал уже 3 тайных техники ранга мировых божеств. Постижение великой хаотической истинной силы невероятно полезно для постижения понятия дыры хаоса, тогда как тела незапамятных времен, для понятия мира, а звездной преисподней аркана, крайнего предела. Сюэин собирался ненадолго отложить технику, перекликающуюся с пространством временем, поскольку нынешнее понимание их у него было еще на слишком низком уровне, а впоследствии, когда понимание возрастет, вернуться и выбрать подходящую технику. «Когда я ухвачу эти огни», — думал Сюэин, уставившись на парящий маленький шар пурпурного пламени. Этот шар хоть был и маленьким, а давление испускал такое, что превосходило во много раз давление звезды Солнца. Конечно, это было потому, что звезда Солнца находилась куда дальше. Если смертный на нее взглянет, он почувствует совсем не сильное давление. «Пошли», — сказал Сюэин. Шух, они с Багровым Утесом встали и затем умиротворенно зашагали в сторону острова Багровой Пыли. Ах да, а тот, кто со мной в тот раз пытался пробиться через достигающую небо виноградную лозу, Цзянь Хуан, он до сих пор пытается, спросил Сюэин. Этот юнец, который использовал меч, Багровый Утес кивнул в подтверждение. Он еще жив, но находится в весьма плачевном состоянии. Пробиться и схватить сердце божества второй ступени ему удалось в припадке безумия, однако он застрял в мире третьей виноградной лозы. Говоря это, Багровый Утес помахал рукой. Перед ним сразу возник мираж, изображающий сцену боя Цзяня Хуана со здоровяком на арене. В мире листа третьей ветви, достигающей неба виноградной лозы. В испытании для этого мира, две арены. На одной из них трое детей, на другой, толстый здоровяк. Чтобы пройти этот мир, нужно победить и тех, и другого. Ему только совсем чуть-чуть не хватает. Шлеп. Ладонь здоровяка молниеносно налетела со шлепком на руку Цзяня Хуана и отправила того в полет за пределы арены. Ай, в свое истинное предназначение меча я уже пробился, и схватить сердце божества меча у меня получилось. Цзянь Хуан скрипел зубами. Почему же я не могу разбить этого здоровяка? В то время Сюэин полагался и на свою сверхсильную тайную технику, известную как уничтожение звездным метеором, и еще на убийственные способности истинного предназначения миража, и победил как бы по наитию. Чэн Цзю надеялся на свои 8 рук и сердце божества единственного «я», чтобы добиться явного триумфа. Мастер клана Мишан полагался на свое сердце божества пространства, чтобы просто победить. Почему только один я? Я уже смог ухватить сердце божества меча, однако же этот толстый все время находит возможности неуклюже пробиться. Мне всегда не хватает самой малости. Почему? Почему это так? У облаченного в золотые одежды Цзяня Хуана глаза уже подернулись безумием. Временное ограничение в 20 лет, данное ему мировым божеством, уж давным-давно истекло, и было вполне вероятно, что там, снаружи, уже началась война. Было вполне возможно, что клан Ся уже уничтожен весь, а бог чародеев и великий бог демонов заглушили и окружили утес Багровой горы. Однако, коль скоро он, Цзянь Хуан, не погиб и не сдался, он не провалил свое задание, он еще держался. Старший брат Тянь Лань, сестра Сю Вэй, разве может и вправду так получиться, что я в итоге погибну, так и не разбив его? Слезы начали затуманивать взгляд Цзяня Хуана. Нет, победа определенно будет за мной, я должен победить. Сюэин смотрел сцену на плавающем в воздухе экране, а потом чуть покачал головой. Большинство перевоплощенных временного храма, люди, достойные сострадания. Сюэин тихо вздохнул. Багровый утес, возможно ли слегка помочь ему? Ты владеешь утесом Багровой горы. Все в ней должно подчиняться твоей воле, улыбаясь, говорил Багровый утес. Тогда помоги ему немного, кивал Сюэин. Хорошо, это просто один дополнительный ученик внешнего круга, говорил Багровый утес с улыбкой. Я сделаю так, что никто не заметит. Не только Цзянь Хуан, но даже Си Вэй будет не способна заметить и малейшее вмешательство. Духу сокровищ Багровому утесу все же не было равных в утесе Багровой горы. Сюэин кивнул. Бом-бом-бом. Овальный зародыш в кровянистой жидкости растягивался и снова съеживался, производя звук, похожий на сердцебиение. Сюэин слегка улыбался, неотрывно наблюдая это зрелище перед собой. То был его зародыш. Желая культивировать технику аватары, культивировать аватару, он нуждался в среде для своего физического тела, которое необходимо было вырастить из состояния зародыша. Как оказалось, это выращивание не очень отличалось от выращивания аватары божества, предназначенной для того, чтобы божество в ней не сходило. Цена его была изначально не слишком высокой, но для бога чародеев и великого бога демонов, которым нужно было переслать аватары через временный храм, все, естественно, выходило дороже. Число сокровищ в утесе Багровой горы стремилось к бесконечности, однако и потому растить зародыш было легче. Чтобы созреть, зародышу нужно будет 2 года, прокомментировал Багровый утес издали. Когда он созреет, буду культивировать технику аватары, кивая, сказал Сюэин. Когда настанет пора, аватара моя должна быть первой, что превратится в божество. Используя его сердце божества звезды, аватара сгустит свое сердце божества и станет божеством. Глава 338. Рождение божества. Спустя 2 года, на территории одного из уголков развития острова Багровой пыли везде бороздили божественные тюлени. На огороженном пространстве кристалльные шары расположились на 16 колоннах, которые стояли по углам, на каждой из которых был красный зуб. Сюэин сидел, перекрестив ноги у основания колонны, а эмбрион лежал в бассейне из водянистой крови позади него. Таким был уголок развития для личных учеников, этот был одним из лучших. А что касается духовного мастера, поскольку он был могущественной сущностью, он не нуждался в подобном месте. Если так, то нет такого места для его особых нужд. Разделитесь. Внезапно нечеткая тень отделилась от тела Сюэина. Она выглядела точь-в-точь, как он, и сразу же вошла в зародыши перед ним. Переродись. Сюэин разделил надвое свою душу и дал второй половине присоединиться к зародышу. Когда это произошло, он почувствовал тепло и уют. Хотя эмбрион еще не созрел, он уже был способен удержать его душу. Более того, она идеально ему подходила, она ведь была выращена специально для него. Было странное чувство. Даже чувствуя и ноги, и руки, он не мог открыть глаза и чувствовал ограничение из-за скрученной позиции, в которой лежал. Тело незапамятных времен. Сюэин чувствовал, как меняется его тело в позиции эмбриона. На его теле стали появляться вмятины, и оно выглядело, будто Сюэин сидел рядом. Эмбрион стал высасывать огромное количество мировой энергии, так как его тело трансформировалось в исключительного первого уровня. Его динтяньцы быстро сгустило ци, и его тело сразу же стало телом незапамятных времен. Оба этих события заставили нахлынуть мировую энергию острова Багровой пыли в бесконечном потоке. Сюэин не остановился и воспользовался моментом продвижения, чтобы увеличить свое эмбриотическое тело незапамятных времен до второго уровня. В прошлом, когда он был заперт внутри священной магической камелли, Сюэин воспользовался миражем божественного сердца, чтобы достичь второго уровня тела незапамятных времен. Однако сейчас у него было истинное предназначение мира первой степени, которое идеально сочеталось с телом незапамятных времен. Теперь, когда оно достигло третьей степени, ему было достаточно повысить тела незапамятных времен до третьего уровня. Однако Сюэин уже был непобедим в мире клана Ся, так что ему не стоило торопиться как можно сегодня достичь третьего уровня тела незапамятных времен. Кроме того, ему все еще надо бы скрывать свою силу, даже от своих двоих старших учеников-собратьев. Учитывая их уровень развития, им будет легко увидеть, что его аура излучает третий уровень тела незапамятных времен. Чпок, эмбрион раскололся, младенец выскочил оттуда, затем начал быстро расти, пока не стал как сидящий перед ним в белом Сюэин. Они выглядели совершенно одинаково, за исключением одежды. Один был в белом, а другой в синем костюме со звездами. Мое истинное тело и аватар состояли из одинаковых душ и плоти, мы ничем не отличаемся. Одновременно промолвили два Сюэина. Мастер прав, их не отличить. Если один из них умрет, другой сможет воссоздать другого аватара с техникой аватара, сказал дух Багровой горы, возникнув перед Сюэином. В этот момент обе его души начали быстро восстанавливаться. Так как истинное предназначение мира может питать и восстанавливать души, их полное заживление не займет много времени. Можно иметь одно настоящее тело и одного аватара, можно делить душу, чтобы сделать 2, 3, 4 и даже 5 аватаров, спросил Сюэин. Я знаю, что у его величества, императора Кровавой Бойни, была техника развития аватара, которая позволяла ему развивать двух аватаров, а значит, у него было в целом 3 тела, объяснил дух Багровой горы, однако это его собственная техника, и он никогда не разглашал ее никому. Кто бы ни спросил его, он не желал делиться своими знаниями ни с кем. Насколько я знаю, он единственный, кто может развивать двух аватаров. Или может я неопытный и безграмотный? Если уж ты неопытный и безграмотный, то это тогда я, по крайней мере мы знаем, что его высочество может развивать 3 тела. Посмеялся Сюэин, мое тело только восстановилось. Думаю, пришло время открыть свое божественное море и стать божеством. Сюэин, одетый в голубой костюм со звездами, сидел скрестив ноги на широкой поляне в мире клана Ся. Вокруг него появилась мировая энергия, которая разделяла его от окрестностей. Третья стадия истинного предназначения мира была очень эффективной для восстановления души. Его душе потребовалось только 2 дня для этого. Формирование истинное сердце божества. Бум, долго, долго. Когда он сказал это, его душа начала формироваться. Невидимые законы глубинных тайн начали проникать в его душу, тем самым заставляя ее частично сгущаться и время от времени рассеиваться. Объединение его души и законов глубинных тайн постепенно стабилизировало душу. Маленький человек сидел, скрестив ноги глубоко в своих мыслях, его тело немного светилось, как звезда. Интересное чувство сгущения истинного сердца божества существенно помогает развитию, он приобрел много всего от своего продвижения. Когда Сюэин сжал свое истинное божественное сердце, он сам почувствовал себя, как звезда. Он стал лучше понимать глубинные тайны хаоса в рамках законов мира. Его одолевало множество вопросов помимо этого. Божественное море, откройся. Сюэин смотрел на свое собственное море Динтяньцы. Даже при достаточном количестве настоящих камней, исключительному обычно долго и медленно увеличивает свой даци. Однако море Динтяньцы тела незапамятных времен было другим. Оно было гораздо сильнее любого стандартного моря Динтяньцы, так как в нем можно было хранить чуть ли не бесконечное количество мировой энергии. Ему удалось достигнуть вершины уровня полутора с самого начала. Откройся. Газообразное пламя, наполнившее его море Динтяньцы, начало сокращаться под контролем его божественного сердца звезды, подаренного ему. Все его исключительные ци стало сгущаться в пламенную звезду, которая стала вращаться по законам глубинных тайн от его звезды божественного сердца. Поскольку исключительная ци продолжила объединять законов глубинных тайн, она стала другой энергией, еще более могущественной и таинственной энергией божества. Бум, долго, долго яростная божественная сила возникла грандиозно и с ошеломляющим эффектом. Она промчалась по его морю Динтяньцы, Оно стало широким и могущественным морем с энергией божества. Открытие моря божества стартовало мировой уровень. Захватив божественное сердце первой ступени, можно было выстоять хаотическое и яростное возникновение моря божества и постепенно достигнуть мирового уровня. Когда Сюэин открыл божественное море, его мираж закрутился на 50 тысяч метров от над поляной, на которой он сидел. Что такое 50 тысяч метров? Всего лишь то, что все в мире клана Ся могут увидеть его. Кто-то стал божеством, кто-то открыл свое божественное море, да еще такое большое. Фьють. Несколько исключительных клана Ся взлетели в небо, все они смотрели на широкий мираж моря божества, разинув рты. Сейчас Сюэин был защищен мировой энергией, никто из них не мог узнать, что это он. Без паники. Сюэин связался со мной и сказал, что только он один открывает божественное море. Передал глава дворца Чень. Ох, это же Сюэин. Кто бы сомневался, когда они узнали новости, никто не удивился. Прямо сейчас Сюэин занимал высокое место в клане Ся. Даже несмотря на то, что Чао Цин уже давно стал божеством, были люди, которые хотели, чтобы Сюэин основал империю и стал императором. Люди клана Ся уважали сильных мира сего, и в их глазах не было никого могущественнее Сюэина. Кроме того, он сделал и вложил многое в клан Ся. Учитывая все это, многие хотели, чтобы за место Чао Цина императором стал Сюэин. И как теперь нам называть Дунбо? Какой статус ему присвоить? Император Дунбо, повелитель Дунбо, воодушевленно обсуждали исключительные кланы Ся. Все члены клана Ся были счастливы и рады. В мире океанического леса происходили совершенно другие события. В клане исключительных со стороны зверей, которые еще там жили, все очень нервничали. Старший Дунбо Сюэин молодец. Открыл свое божественное море и стал императором. Как говорил великий бог кровавой бойни, он уже мог использовать немного мировой силы до того, как стал божеством. Теперь, когда он им стал и сгустил свое божественное сердце, он, возможно, станет развиваться еще быстрее. Это только дело времени, когда он очистит сердце королевства. Если это произойдет, то мы уже ему не противостоим. Собрались вместе многие члены клана зверей. Старейшина Аулань восседал на древнем деревянном стуле с белым скипетром из кости. Он молча слушал, что говорят другие, и слушая Ис, он воспринял их волнение и отчаяние. «Я не вижу надежды ни для кого из нас», — подал знак старейшина Аулань. «На что они способны, если даже армия бога кровавой бой не сдалась?» Глава 399. Император Сюэин. Клану зверя конец. Старейшина Аулань оглядел исключительных своего клана, находящихся перед ним, и почувствовал, как в сердце его отзывается скорбь. Человеческие существа клана Ся породили Сюэина, высшего исключительного. Я сожалею, крайне сожалею, что не только я, но и бог чародеев настолько недооценивали уровень угрозы, исходящей от Сюэина. А теперь он возрос, и никто его не остановит.